я могу понять очень Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Анна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности у Альфа-банка. Александра Вячеславовна, это вы? Да, как вас зовут еще раз? Меня зовут Анна. Серьезно? Анна? Да, что не серьезно? Так не представляются. Фамилию, пожалуйста, вам отчество. Бузова Анна Владимировна. А, Бузова Анна, все ясно сразу. Какой специалист? Просроченная задолженности Альфа-банка. Александра Вячеславовна, это вы? Вы повторяетесь. Сразу видно, что Бузова. Я вас спрашиваю, вы... Я уже отвечала вам, вы в себе, Бузова, нет? Или, как всегда, в состоянии Бузовой? Я слышала. Вы будете конструктивный диалог? В смысле конструктивно? Да. Это вы не конструктивно. Я вам уже ответила на этот вопрос. Это, мать его, я. Что за Бузовы пошли? Я совершаю вам звонок по вашему... Я звоню, правильно говорить. Не нужно придавать большей значимости, чем есть на самом деле. Я осуществляю вам звонок из департамента досудебного взыскания. Спокойнее. Я звоню из отдела сбора денег. Ну, мы же русские люди. Зачем вот это вот надумывать себе кучу ерунды сверху головы? Тем более Бузовой. Срок неоплаты. По кредитной карте необходимо внести 8400. Платеж у вас сегодня пройдет. Кому это необходимо? Это вам необходимо внести. Почему вы решили, что мне это необходимо? У вас подписан договор с банком, поэтому у вас... Это не необходимость в любом случае. Вы вот смотрите, как вы подменой понятий занимаетесь. Вас научили по скрипту говорить, что вам необходимо, но, однако, я не испытываю абсолютно такой необходимости. Это вам необходимо. И вы занимаетесь подменой понятий и делаете вид, что это мне нужно. А мне это абсолютно не нужно, чтобы платеж прошел, как вы говорите. Так вот, платеж у меня уже прошел. Купила себе шубку «Зима близко». Угу. Белые ходоки как наступят, а я без шубы. И что делать-то после этого? Александра Вячеславовна, а почему ты считаешь, что вам необходимо не вносить данную сумму? Необходимо не вносить? Я не думаю, что мне необходимо не вносить. Почему вы так думаете? Что я, как я думаю? Вы сами слышите, что вы говорите? Вам нужны долги покажать. Какие долги? У меня нет никаких долгов, и они не горят, чтобы их погашать. У вас первый день задолженности. Ну, задолженности, но недолго. Знаете разницу между задолженностью и долгом? Конечно, Александра Вячеславовна. Не знаете? Очень удивительно. У вас деятельность связана со взысканием задолженности, и вы не знаете разницу между задолженностью и долгом. Ну, это фазор, конечно. Возьмите толковый словарь Ожегова, либо Даля, и прочтите, чем отличается задолженность от долга. И больше в контексте задолженности слово «долг» не употребляйте. Долг у меня перед родиной и перед родителями. Ну и перед детьми, возможно, до 18 лет. Да отвечала же я, Бузова. Вот сразу понятно, что Бузова. 15 раз одно и то же надо отвечать. Это генетическое, да? Не прошла у вас оплата. У вас мозги не прошли. У вас не прошла оплата. У вас мозги Ростест не прошли. Что делать будем с этим? Александра Вячеславовна. Да-да. Оплата 9 вечера сегодня. Да, отвечала Бузова, не тупим. Если вы вносили, через какой канал погашения вы вносили? Ой, боже, какое чудо в перьях. Да говорю, не буду я никому платить. Вы что, ненормальная, не понимаете? Александра Вячеславовна, хорошо, я зафиксировала ваш отказ от оплаты, то, что вы вносить не будете по данному договору. О, боже мой. Требование у вас беда сегодня, какая. Если платеж не пройдет, завтра вам банк... Все, пока. Пока-пока. Пока. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Беднова Ольга Александреевна, я специалист департамента взыскания просроченной задолженности у Альфа-банка. Александра Вячеславовна, это вы? Мы. Что еще раз? Мы. Состояние на сегодняшний день, сумма вашей задолженности составляет 9052 рубля. Банк выделил вам полную сумму к погашению на основании 811 статьи. По какой причине вы не погашаете данную сумму задолженности уже достаточно длительный период времени? Зачем вам эта информация? С вами проходит взаимодействие по 230 федеральному закону. Это ответ на вопрос, зачем вам эта информация? Это информация по оплате ваших договорных отношений. По какой причине вы оплате договорных отношений? Это Александр забавно звучит. Оплата договорных отношений. Оплата отношений, да? Это как к проститутке сходить, получается. Более конструктивно ведите нас диалог. Ну так это же вы начали про оплату отношений. Как можно оплатить отношения? Александра Вячеславовна, какие действия вы собираетесь предпринимать для оплаты вашего договора? Договор еще надо оплатить, помимо отношений, да? Сначала отношения оплатить, а потом договор. Либо потом, сначала договор, потом отношения. В какой последовательности нужно оплачивать? Вы мне поясните? Да-да-да, конечно-конечно. Слушаю внимательно. Вы мне скажите, в какой последовательности оплачивать? Сначала договор, а потом отношения? Или сначала отношения, а потом договор? Ну вы объясните же. Вы так я вопросом задаю, а вы меня не слушаете, игнорируете меня почему-то. А потом удивляетесь, что вам кто-то что-то не оплачивает. Я же когда вопросы задаю, вы что, да, наверное, отвечаете, если вы хотите, чтобы вам оплатили. Если вы не хотите, чтобы вам оплатили, тогда вопросы не задавайте и не звоните больше. Вам дать время подготовиться? Да, дайте мне время, я подготовлюсь. Угу. А то и не подготовлена к разговору. Да, перезвоните. Только на следующей неделе, на этой неделе вы исчерпали количество взаимодействий. Угу. Нет, да, мы не будем считаться состоявшим. Хорошо. В таком случае я предоставлю записи разговора с детализацией в Центробанк. Пусть Центробанк разберется, считается это взаимодействием или нет. А то получается, вы какая хитренькая, не услышали то, что хотели услышать, и после этого вы решили, что взаимодействия не было. А взаимодействие это же что? Это когда вы позвонили, сказали мне здравствуйте, я вам сказала алло. И мы с вами, значит, уже начали взаимодействовали. Вы действовали, я действовала, мы с вами взаимно действовали, это взаимодействие, значит. У вас отшибло мозг, слух или зрение? Что с вами сейчас произошло? Кукушка. Сколько мне жить осталось? Пока. Все, пока. На следующей недельке жду звонка. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Галичин Рустам Фанилович. Специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк Лариса Викторовна. С вами разговариваю. Вы второй раз за день звоните, вы в курсе? А, Лариса Викторовна, с вами говорю или нет? Со мной говорили, да. Да, Лариса Викторовна, касательно того, что вы сказали, что второй раз звонит, до этого с вами не удалось полноценно поговорить. Что значит полноценно? Кто определяет полноценность или неполноценность разговора? В 230-м федеральном законе четко молчать? В 230-м федеральном законе четко написано «взаимодействие». Взаимодействие у нас происходит, когда у меня спрашивают «это вы?», я говорю «это мы». Все, взаимодействие пошло. В смысле не удалось полноценно поговорить? Вы что там, законы будете переписывать? Ничего не перепутали, Альфа-Банк? Лариса Викторовна. Какие-то шрамы из бугра там будут рассказывать. Я сказала, второй раз за день звоним, парниша. Трубку повесил. Я сейчас успокою тебя навеки. Я тебя сейчас успокою навеки, чучело. Я говорю, пасть захлопнул и трубку повесил. Чучундра. Быстренько. Вешай трубку, чучело. Второй раз за день звонишь, убогий. Тупой дегенерат. Тупой, убогий дегенерат из Альфа-банка в данный момент повесит трубку, иначе никакого разговора у нас не получится. Понимаешь, дебил? Все, пошел нахер. Давай, пока. Давай, закрывай пасть свою, пошел в жопу. Давай, побежал, быстро. О, конченый, он там еще-то бубнит, рассказывает про региональных. Да убейся об стену, всего доброго. Чмырь. Убейся, говорю, гондон об стену. Все, пока. Сдохни, мразь, пока. До свидания. Сдохни. Трубку повесил и убился, пошел. Быстренько.